Поморы – коренные русские жители Архангельской области. Древние скандинавы называли наш край Бьярмаланд, Биармия. Новгородцы – Заволочье, территория, расположенная за Волоком. Москвитяне – Двинская земля. Коренное население еще в средние века наименовало свою малую родину Поморье, а себя поморами. Поморы – субэтническая группа русского населения, проживающего на берегах Белого и Баренцева морей, северных рек и на прилегающих территориях так называемого исторического Поморья. Основой хозяйственного уклада ее служат рыболовство и охота на морского зверя. Поморы – само название потомков переселенцев из Великого Новгорода, Верхневолжских княжеств и, возможно, Рязанской земли, а также аборигенного чудского, преимущественно финно-угорского, населения. Проникновение первых русских переселенцев на берега полярных морей относится к IX-XII векам. Примерно с этого времени входит в употребление этноним «помор». Древнейшими предшественниками поморов были племена неизвестного языкового и этнического происхождения, создатели археологических культур Комса и Фосна, Северная Норвегия, Кольский полуостров. Предположительно, они приплыли из Западной Европы на примитивных лодках, сшитых из тюленьих шкур. Археологи иногда называют их протопоморами. Более поздние обитатели Беломорской Карелии и Подвинья, оставившие на карте России так называемую серебренниковскую топонимику по имени выдающегося советского лингвиста-уроженца Холмогор Бориса Серебренникова, также предпринимали морские плавания, о чем свидетельствуют наскальные изображения крупных долбленых судов, а также следы пребывания первобытных людей на Соловецком архипелаге. Стоянки безымянных мореплавателей древности обнаружены и на островах Новой Земли и Шпицбергена, поморское название Грумант. Видимо, с этим древним населением Поморья связаны истоки традиции строительства каменных лабиринтов на морских побережьях. Дискуссионным остается вопрос о Поморье как прародине индоарийских племен. Этой теме посвящены как серьезные исследования, так и немало лженаучных спекуляций, связанных с поисками следов существования так называемой гиперборейской цивилизации на севере России. Поморам принадлежат исключительные заслуги в деле открытия и освоения побережья и островов Арктических морей, территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока. Поморами были выдающиеся мореплаватели и землепроходцы, многие сподвижники Ермака Тимофеевича, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, Василий Шилов, Михаил Неводчиков, Федот Попов и другие. Ни один северный народ не превзошел поморов в процессе открытия арктических территорий. Во всех арктических государственных экспедициях проводниками в Арктику нанимались архангельские поморы. Значителен вклад поморов в развитие русского кораблестроения, сооружение карбасов, людей, качмар и других судов, приспособленных к плаванию в сложной ледовой обстановке Арктики. Интересно, что яйцевидный корпус корабля «Фрам» великого норвежского исследователя Фритьофа Нансена скопирован с поморских парусников. Такая форма спасала корабль от раздавливания льдами. Поморы были первопроходцами русско-норвежской трансграничной торговли. Для удобства общения с норвежцами существовал особый так называемый торговый язык «моя по-твоя» или «русенорск», лексику которого составили слова поморского диалекта «поморска говоря» и североевропейских языков, в первую очередь норвежского. На землях исторического Поморья в XV-XVII веках Это понятие обозначало обширные территории от Северной Норвегии до Урала, от побережья Северного Ледовитого океана до Вологодских городов, существовала своеобразная поморская экономическая система, которую характеризовали артельный способ хозяйствования, особая профессиональная этика, изложенная в промысловых уставах и так называемых правильниках. Она исключала чрезмерное обогащение отдельных членов артели за счет остальных, предписывала поддержку промышленников, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, членов семей погибших поморов и других социально незащищенных представителей поморской общины. На этнические принципы поморского хозяйствования оказало значительное влияние старообрядчество, главным образом древнеправославная поморская церковь, широко распространенная в прошлом в Поморье. Влияние старообрядческой культуры с ее культом книги, а также необходимость чтения памятей, лоций, обусловили высокую грамотность поморского населения. Поморы, наряду с казаками Дона, сохранили былины Киевской Руси. Духовная культура поморов основывалась на почитании Николая Чудотворца, Николы Морского, покровителя плавающих и путешествующих, соловецких святых Зосимы, Саватия и Германа, Трифона Печенекского, Варламия Келецкого, Ефимия Архангелогородского, Исаии и Никанора Ручьевских и других северных святых. Многие храмы Поморья посвящены Николаю Чудотворцу, а также празднику Преображения Господня. В традиционной культуре поморов сохранялись и отдельные элементы славянских и чудских языческих верований. Поморы сохранили допетровскую календарную обрядность, в частности, празднование Нового года в сентябре. Памятниками поморской культуры стали обетные кресты, воздвигнутые по берегам полярных морей в знак благодарности Богу и святым за спасение мореплавателей во время бурь и кораблекрушений, а также гурии, сооружения из камней, служившие ориентирами. Поморская земля не знала помещичьего землевладения. Отсутствие крепостнических порядков, распространенных в центральной и отчасти южной России, способствовало формированию таких черт поморского характера, как чувство личного достоинства, независимость в суждениях, предприимчивость, честность. Достаточно сказать, что вплоть до начала XX века избы в поморских селениях не запирались. Поморская женщина обладала высоким общественным статусом. Известны поморки, несшие наравне с мужчинами лоцманскую службу на Северной Двине, поморки, осуществлявшие полицейские функции в поморских волостях, поморки, самостоятельно ведшие предпринимательскую деятельность. Менталитет поморов был во многих чертах схож с менталитетом сибирских старожилов, в этногенезе которых основную роль сыграли выходцы из Поморья. «Север напомнил мне Сибирь по народу и нравам», писал в своей автобиографии выдающийся русский ученый, публицист и общественный деятель Николай Ядринцев, отбывавший ссылку в Поморье. Свободолюбие и независимость народного характера сближают поморов с такими группами русского населения, не знавшими крепостнического гнета, как казаки и однодворцы Южной Руси. У поморов истори было развито земское самоуправление. Великий князь Московский Василий I еще в 1397 году даровал населению новоприсоединенных территорий Двинскую уставную грамоту, предоставлявшую жителям Двинской земли широчайшую автономию. Большая роль в юридическом закреплении поморского земского самоуправления принадлежит Ивану Грозному, издавшему грамоту, регламентировавшую административное, полицейское и судебное устройство в ряде поморских и пинежских властей. В истории Поморья отдельной страницей выделяется почти полуторавековое существование старообрядческой выгореции, своеобразного государства в государстве, республики внутри империи, известной на всю Россию своим медным и серебряным литьем, иконописью, книгопечатанием и активной экономической деятельностью, включая морские промыслы в Арктике. На рубеже XIX-XX веков регулярно проводились съезды поморских промышленников. У истоков этой формы общественной организации поморов стоял знаменитый русский ученый-патриот, автор фундаментального историко-культурологического труда «Россия и Европа» Николай Данилевский, немало сделавший для государственной поддержки традиционного поморского рыболовства. Поморы гармонично сосуществовали с представителями других народов, издревле населявших европейский север России. Финнов, карел, коми, саамов, ненцев, вепсов, чуди, поздними переселенцами из Центральной России, выходцами из европейских стран. При этом поморов отличал российский патриотизм, проявившийся в борьбе против шведских и британских агрессоров, польско-литовских интервентов, немецко-фашистских захватчиков. Поморье ни единого дня не было вне российского государства. Даже в период гражданской войны областное, так называемое, белое правительство подчинялось власти верховного правителя России Колчака, хотя и было географически отрезано от него. Во время гражданской войны и иностранной военной интервенции поморы становились жертвами как Красного террора, Холмогорский, Пертаминский лагеря и так далее, так и политических репрессий белоинтервентской власти. Мудюк, Иоканьга, расстрелы на архангельских мхах. Исторически поморы наиболее пострадали в периоды раскола, петровских преобразований, большевистской коллективизации и репрессий, а также экономических неурядиц 1990-х годов. О жизни, бытии и нравах поморов читатель может узнать из сказок Степана Писахова и Бориса Шергина, произведений писателя-мариниста Константина Бадигина, исторических повестей и романа-трилогии «Поморы» советского писателя Евгения Богданова, этнографических исследований Сергея Максимова, Петра Ефименко, Ксении Гемп и других авторов. Русским поморам посвящены многие стихотворения и поэмы Николая Клюева, Сергея Маркова, Анатолия Левушкина, Вадима Беднова и других поэтов Севера. Величественный образ помора Антипа Хребтова и его товарищей выведен в романе Николая Некрасова «Три страны света». С героической эпопеей Груманландских, Робинзонов, Химковых, Иньковых познакомил Европу писатель Пьер Леруа. Величайшим же помором в истории России был и останется архангельский мужик и наш первый университет Михаил Ломоносов, чей портрет изваял другой прославленный сын Поморья, скульптор Федот Шубин. В настоящее время в России, преимущественно на территории Архангельской области, проживает несколько тысяч человек, записавшихся в ходе всероссийских переписей 2002 и 2010 годов поморами. Сегодня поморские общественные организации добиваются признания помора в качестве субэтноса великорусского народа и уравнивания его в правах на сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни, материальной и духовной культуры с коренными малочисленными народами Севера в полном соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, как это было сделано в отношении сибирских субэтносов великорусского народа, русско-устинцев и пахатчан. Анатолий Беднов.